«Прошу прощения, эти люди из лагеря Ланнистеров. Мы просто хотим немного развлечься с ними», — ответил Рамси Дастин. «Моя мама не имеет никакого отношения к этому лагерю. Она просто продает травы и лекарства», — сказал мальчик. Снова оглядел ярко одетых девушек с нежной кожей и длинными кудрявыми волосами. Старшая женщина не была шлюхой, но младшие, скорее всего, были платными компаньонками. «Они не должны пострадать. Вы не будете насиловать женщин и детей, независимо от того, следуют они за Ланнистерами или нет», — холодно сказал Джон. Рамси отвел свои бесцветные глаза от травницы с безумной ухмылкой на лице. Человек с остальными поножами обеими руками в латных перчатках выхватил большой меч. Остальные солдаты попятились от девушек, но держали оружие наготове. «Уолтон, ты человек Руси Болтона. Что ты делаешь здесь с этими ворами и насильниками?» — потребовал ответа маленький Джон. Белый лютоволк, оскалив зубы в безмолвном рычании, появился рядом с детьми, и мормонты погнали своих коней вперед, обходя Рамси по бокам. Эддард Карстерк тоже подъехал, его длинный топор оказался между Джоном и большим мечом. «Мы не будем вас беспокоить, Сноу, но мужчинам нужно иногда отдыхать», — сказал Рамси и пошел прочь. Остальные мужчины последовали за ним. Вооруженный Уолтон замыкал шествие, прикрывая отступление остальных. «Я думал, Уолтон будет маршировать вместе с другими Болтонами из близнецов», подумал вслух наследник последнего очага. На них не было эмблем со свежеванным человеком, но Джон был уверен, что они следуют за Рамси Дастином, а не за Уолтоном. «Ты травница?» – спросил Сноу. Седая женщина обняла белокурого мальчика и что-то тихо прошептала ему на ухо. «Да, сир, мое имя Айша, милорд, я продаю травы и зелья», – кивнула она. «Я не сир. Что у вас есть на складе?» – поинтересовался Джон. «Пижма, полынь», – она вздрогнула. «Мне не нужен лунный чай. Что у вас есть для исцеления?» – спросил юноша. «У меня много всего, сир. Есть семена горчицы и лист кислицы, а еще листья толокнянки, календулы и тысячелистника», – ответила Айша. «Сколько у тебя трав? Бинты или уксус?» Белокурый мальчик вырвался из ее рук. Его ярко-зеленые глаза смотрели подозрительно. «Вы собираетесь заплатить, или вы просто украдете вещи моей матери?» Герри резко оборвала его женщина с оттенком страха. «Простите, сир, мой сын говорит не со зла», — Джон усмехнулся. «Ты очень смелый мальчик». «Да, я заплачу вам. Мне нужны добровольцы, чтобы собрать больше трав и лекарств. Скажите, пожалуйста, есть ли поблизости какие-нибудь другие растения? Может быть, алоэ, сфагновый мох или золотарник? Я не очень хорошо разбираюсь в названиях растений. Дайте мне, пожалуйста, книгу Герри», — попросила Айша своего сына. Мальчик достал из сундука потрепанную иллюстрированную рукопись, и глаза Джона удивленно расширились, когда он прочитал название. «У вас есть экземпляр Де Материя Медица Диаскорида? В нашей цитадели есть только одно издание этой книги, и оно неполное. Хотя я слышал, что эссосские целители перевели эту работу на несколько языков». «Мама, это алоэ?» Мальчик указал на изображение цветущего, зеленого растения с толстыми, мясистыми, оранжевыми и красными листьями. «В книге говорится, что сок может лечить ожоги и раны. Растение растет на песчаных отмелях красного зубца», — самодовольно сказал он. «Впечатляюще», — произнес Джон, комментируя книгу, «и способность 12-летнего мальчика читать. А кто эти другие дети? Они тоже ваши помощники, девушки, последовательницы лагеря, но они не верны Ланнистерам. А это Атлас из Простора», — Айша обняла мальчика, такого же красивого, как и любая девушка, с темными глазами, нежной кожей и черными локонами. «Он присматривает за детьми девушек. Это имя не распространено в речных землях», — заметил Джон. «Атлас – это ткань из шелка, сказочно дорогая вещь. В Просторе только Хайтауэр и Тиреллы могли позволить себе такую роскошь. Торговцы из Ити часто хвастались тем, каким мягким и легким может быть платье из чистого шелка, а не из фальсифицированных смесей шелка и шерсти, продаваемых знати. Я вырос в борделе староместа, милорд. Я был вынужден бежать, когда его продали», — сказал Атлас сладким голосом, более подходящим для барда. «Я учу его читать и писать», — уточнил Герри. «Я заплачу за вашу помощь. Медики за пучки трав, особенно алоэ. Мне понадобятся нитки и перевязочные материалы, и я куплю столько меда, уксуса и мха, сколько вы сможете достать. Я бы заплатил 10 серебряных оленей», — объявил северянин. «Для скольких помощников, и как долго?» «Неделю, месяц», — поинтересовался светловолосый мальчик. Каждый из вас может заработать по 10 оленей в день, если вы будете ухаживать за ранами и кормить пациентов. Я готов доплачивать за любые собранные вами травы. Кроме того, я буду рад, если вы познакомите меня с простолюдинами, которые могли бы продавать мед и уксус. Я не знаю, сколько дней продлится эта работа, но рассчитываю как минимум на неделю, сказал Джон удивленной толпе. 70 оленей в неделю – это щедрая плата для простых людей, особенно для детей. Даже для людей, занимающихся не самым престижным трудом, это больше, чем они могут заработать за 2 дня. Откуда мы можем быть уверены, что вы заплатите? Вы ведь можете заявить, что мы оказали вам плохое обслуживание, прищурившись, с подозрением спросил блондин. Он был очень похож на дикого зверя, и Джон подумал, не может ли в нем быть волчьей крови. Хотя это казалось маловероятным, учитывая его светлые волосы и зеленые глаза. Джон достал толстый кошелек, позвякивая монетами. Он много потратил на веревку и смолу, но у него оставалось еще 2 дюжины золотых драконов. Вот что я хочу вам предложить. За 5 дней работы каждый из вас получит по 50 серебряных оленей. Айша, я готов купить все травы, которые у тебя есть, за 2 золотых дракона. Покажи, пожалуйста, Атласу и остальным, где еще можно найти такие же травы. Я клянусь честью своего отца, что выполню все условия нашего соглашения. Кроме того, мне нужно отблагодарить мою команду из Зимнего городка за их отличную работу в последние недели. Они тоже простые люди. Давайте пройдем в замок. Вас там ждет мясо, хлеб и место рядом со мной. Страх на лице Айши растворился в нетерпении ее сына и других людей. У Джона, конечно, были вопросы. Даже один экземпляр дематериамидица, поврежденный и неполный, стоил 20 золотых драконов. Как же простая травница могла позволить себе такую книгу? Да и 12-летний мальчик, который мог учить других грамоте, это было очень необычно. К 11 годам Джон дважды прочитал всю библиотеку Винтерфилла, но и это никогда не было обычным делом. Он был одержимым читателем и мог поглощать книги целиком при свете свечей. Теперь Джон читал меньше, чем раньше, но только потому, что его время уходило на приобретение практических знаний и эксперименты. Он отбросил эти мысли. Тайна Айши и ее сына подождет. Солнце почти скрылось за горизонтом, когда Джон завершил операцию на сломанной ноге рыцаря Вестерлингов. Хотя у него было еще много пациентов, нуждающихся в осмотре и лечении, он решил сначала заняться самыми тяжелыми случаями. Вскоре во дворе не осталось свободного места. Сотни людей лежали на грубых лежаках, а Чет и Денис ловко обрабатывали их раны. Джон подумал, что если они доживут до завтра, то он сможет осмотреть и других пострадавших. Сегодня вечером Джон был в прекрасном настроении. Он был очень доволен своим новым открытием. Дело в том, что у него закончились мед и яблочный уксус. Тогда он вспомнил, что в Риверане делают вино из терпкого винограда, который выращивают на тихом острове в сотне миль к востоку от Соливарин. Вино получается довольно терпким, но Джон знал, что в виноградной кожуре, как и в уксусе, есть кислоты. Он взял несколько бочек с виноградным соком, который содержит стебли, семена и кожуру, и сварил его на открытом огне. Затем он смешал его с уксусом. Получившаяся жидкость была более густой и сладкой, чем уксус, но такой же кислой. Она хорошо подходила для очищения ран и борьбы с инфекцией. И, что удивительно, она даже на вкус была лучше уксуса. Если бы они не находились в состоянии войны, Джон мог бы посвятить время экспериментам и начать массовое производство своего продукта. Ведь все, что может сделать еду сладкой, можно было бы продавать во всех 7 королевствах, а возможно, даже в Эссосе. Интересно, что подумают Уэн и Аллерас об этом изобретении. Возможно, на следующем ужине Джон продемонстрирует, как его приправа может преобразить северную кухню, сделав ее более разнообразной, чем просто пироги со свининой и жареная оленина. Эта мысль вызвала улыбку на его лице. Даже в разгар войны можно найти время для новых идей и открытий. Он также был рад новым помощникам. Сноу приказал ребятам из Зимнего городка отдохнуть, так как многие из них не спали прошлой ночью. Клейдас и Денис не хотели этого делать, но Джон сказал, что усталый врач будет совершать ошибки, а в вопросах жизни и смерти это недопустимо. Куртизанки хорошо работали медсестрами, присматривая за пациентами. Они приносили свежую воду из колодца, подавали костный бульон и следили за тем, чтобы повязки оставались влажными. Айша осталась за пределами замка, чтобы наблюдать за сбором трав. Ее сын, напротив, был очень энергичен и доставлял товары от торговцев, мед, нитки и даже деревянные доски для импровизированных кроватей. «Мастер Сноу, я безмерно благодарен вам за то, что вы вылечили моего брата», — сказал Виллис. Рану было легко обработать, и благодаря припарке из меда и толокнянки Виндил быстро пошел на поправку. Второй сын Виллиса пил тоник с бальзамическим уксусом и удивлялся его сладости. Джон сомневался, что такое сочетание будет хорошо сочетаться с обильной едой Белой Гавани, но не ему об этом знать. «Ничего особенного, сир. Опять же, любая награда должна достаться моим помощникам. Сир Виндил должен почаще отдыхать и пить свежую воду, а также проверять повязку, чтобы убедиться, что она чистая. Дом Мандерли у вас в долгу. Мой отец был бы горд устроить пир в вашу честь», — произнес Виллис. Пухлые братья Мандерли явно принимали участие во многих подобных празднествах. Джон отмахнулся. «Ваши люди верны дому Старк. Возвращение отца и сестер — это все, что меня волнует». Наследник Белой Гавани счастливо удалился. «Тебе не надоело, что все выражают тебе благодарность?» — с ухмылкой спросил Джейми Ланнистер. «Я помогал и вашим людям. Я вылечил дюжину рыцарей Ланнистеров и еще больше ваших знаменосцев», — ответил Джон. «Они не знают, что и думать о тебе, бастард», — покачал головой цареубийца, и в его голосе не было ни тени высокомерия. «Они должны думать, что мы не желаем им смерти», — добавил Джон. Атлас подошел, держа в руках большой запечатанный горшок. На красивого мальчика с женственными чертами лица были устремлены взгляды многих людей, но Джону было все равно. Атлас быстро учился и был умным. Он знал, как реагировать на жалобы и когда звать на помощь. Остальные шлюхи смотрели на Атласа в поисках указаний, и мальчик оказался более чем достойным лидером. «Мастер Сноу, жидкость готова», — сообщил мальчик. «Ты вымыл кастрюлю в кипящей воде», — уточнил Джон. «Да, и руки тоже. Нож, которым срезали листья, был чистым. Мы оставили несколько листочков, чтобы растение могло снова вырасти». «Отлично», — Сноу открыл кастрюлю и понюхал. Запах был очень похож на запах лука. «Интересно, все ли растения алоэ пахнут одинаково? Сир Джейми, попроси их прийти». Джейми обратился к группе угрюмых воинов, сидящих в углу. Это были те, кто пострадал при сожжении осадной башни. Из группы вышел высокий, сильный и мускулистый мужчина. «Сейчас я помогу вам с ожогами», — сказал Джон. «Этот гель ускорит заживление и защитит от инфекций. Сначала вы сжигаете нас, теперь хотите исцелить? Что за игру ты ведешь, бастард?» — громко спросил лорд Роланд Крикхолл. «Я просил вас сдаться, а затем то же самое сделал сир Джейми. Вы были так заняты, распевая «Никто столь не свиреп», что могли бы преклонить колено и избежать этого», — сказал Джон. Он обмакнул кисть сначала в кипящую воду, а затем в прозрачный гель и передал ее Атласу. Мальчик стал протирать ожоги на руках лорда Крикхолла. Морщинистое лицо Крикхолла удивленно моргнуло при виде успокаивающего геля. «Благодарю вас, но мои сыновья будут мстить, как дикие кабаны». «Разве кабаны будут мстить волкам?» — пошутил Джон. «Скажи, скольких сыновей мне следует опасаться?» «Троих. И все они служат в войске Тайвина Ланнистера», — с гордостью ответил Роланд. «Все трое. А кто остался дома, в вашем замке?» «Только мой костелян. Все люди из Крикхолла сейчас в речных землях. Вы увидите, каким свирепым может быть кабан. Получается, ваш замок совсем опустел. Небольшой отряд мог бы его захватить», — задумчиво произнес Сноу. Роланд побелел от гнева. «Вы никогда не доберетесь до Крикхолла. Они остановят тебя у Золотого Зуба», — сказал он. «Лорд Роланд, перестаньте болтать», — воскликнул сир Джейми. «Вы и так уже рассказали ему слишком много». Великан выглядел смущенным. «Что я ему сообщил?» «Что все ваши люди находятся к востоку отсюда. Что у вас дома мало войск. Что мы полагаемся на Золотой Зуб, чтобы запечатать наши границы. Вы собираетесь дать ему карту западных земель и показать, куда атаковать?» — язвительно шикнул Ланнистер. «Не беспокойтесь, сир Джейми. Я бы все равно это выяснил. А лорд Крикхолл не единственный, кто говорит. Кроме того, все уже знают о зубе», — сказал Джон, не обращая внимания на злой взгляд Джейми Ланнистера. Он сделал знак нескольким парням, возвращавшимся во двор, и теперь команда Зимнего городка взяла гель, чтобы лечить других заключенных. Джон оставил позади смущенного лорда Крикхолла и раздраженного Джейми Ланнистера. Это был продуктивный день. «Милорды», — Оливар Фрей вошел в комнату, громко постучав. Мистер Виман был рядом с ним, как и черная рыба. Срочный ворон из близнецов. Роб сломал печать двух голубых башен. Он быстро прочитал ее, и на его лице появилась легкая улыбка. Харрион и Торухин одержали великую победу у разбитого моста. Они убили 1000 человек и взяли в плен еще 200. Среди их пленников – Киван Ланнистер, Льюис Лигден и Стефан Свифт. Ценные заложники. Лигден – лорд глубокой норы, который контролирует золотую дорогу. Свифт – наследник Корнфилда, и его семья близка к Ланнистерам. Киван – правая рука Тайвина, подметил черная рыба. Они приедут вместе с пленниками из близнецов. Джон, ты имеешь полную власть над заключенными, сказал Роб. Сир Бриндин, передайте остальным, что приказы моего брата должны быть выполнены. Я объявлю об этой новой победе сегодня вечером на пиру. Сноу кивнул. Еще больше пленных, которых можно обменять на золото или информацию. Одного сира Джейми и Кивана Ланнистера должно хватить, чтобы вернуть Эддарда Старка и его сестер домой. Но Тайвин Ланнистер не зря считался одним из самых опасных людей в Вестеросе. Если война продолжится, то у него будет 2000 с лишним пленных. Он воспользуется ими, чтобы открыть запад для дома Старк. Заметки автора. Триумф – это церемония, которая была особенно известна в Древнем Риме. Во время нее полководцы должны были провести захваченных пленников и добычу по специальному маршруту «Via Triumphalis» к храму Юпитера. Это делалось для того, чтобы произвести впечатление на граждан и убедить их в том, что полководцы достойны быть избранными на государственную должность. В первые дни существования Валерия Архонта избирались подобно консулам Римской Республики. Ио был богом богов и прародителем драконов. Однако со временем он был забыт, когда люди стали верить, что всадники стоят выше богов. В Древнем Риме шелк был очень дорогим материалом. Хотя в книгах упоминаются шелковые платья, я думаю, что цена на них была сравнима с полностью золотыми доспехами. Шелк можно было вышивать, но даже самые богатые дворяне не могли позволить себе полностью шелковую одежду. Бальзамический уксус делают именно так, и он действительно обладает целебными свойствами. Я обнаружил это, исследуя, какие травы римляне использовали для лечения ран. Учитывая нехватку сахара, бальзамический уксус стал огромным хитом в Италии и других частях Европы. В средние века он использовался как дезинфицирующее средство и считался чудодейственным лекарством. Также его дарили в дар императору Священной Римской империи. Бальзамический уксус считался наградой, достойной королей. Идея о том, что брат Мандерли пьет бальзамический уксус, кажется мне довольно забавной. Глава 10. 1001 глаз. Я думаю, что подземелья в другом направлении, Сноу, съязвил Джейми Ланнистер. Джон вел группу рыцарей и лордов через двор, где их провожали любопытными взглядами пленники, простой люд и суровые лорды. Среди пленников были самые ценные, сир Джейми, его 3 кузена, лорд Бракса и его старший сын, лорд Бинфорд, лорд Вестерлинг, лорд Эстрин, сир Гринфилд и лорд Крикхолл. Сир Фарли Престер, сбежавший на восток, их охрану составляли десятки мормонтов, мужчин и женщин, а также несколько других членов охраны Робба, Лукас Блэквуд, Доннил Локк и Эддард Карстерк. Они подошли к длинному и приземистому замку с шиферной крышей, который выделялся на фоне земли Риверона. Башня замка была высотой в 35 футов, с окнами только на самом верху. Наружные кирпичи были потрепанными и гладкими, что затрудняло подъем или спуск. В замке была только одна большая красная дверь, покрытая пылью и паутиной, и ее было легко увидеть как с северной, так и с западной башен замка. «Что это за место?» – спросил Джейми, оглядывая высокие окна и неровный потолок, вершина которого была зазубренной, а камни – рыхлыми. Лорд Талли использовал это место, чтобы оставлять здесь своих детей, когда они были юными. Он часто уезжал в другие части речных земель, а когда уезжал, хотел, чтобы его дочери были под присмотром. После их свадьбы башня была заброшена, объяснил Джон. Серьезно, Хастерталли построил целую башню, чтобы защитить добродетель своих дочерей? Недоверчиво переспросил цареубийца и громко рассмеялся. Ну, это не сработало. Что вы имеете в виду? Выгнул бровь Джон. Питер Бейлиш утверждает, что взял девственность обеих сестер Талли, когда воспитывался в Риверане. А Питер Бейлиш всегда говорит вам правду? Спросил Сноу. Он на секунду задумался, а потом улыбнулся. «Вы пытаетесь спровоцировать меня, сир Джейми, хотите получить реакцию или заставить меня защищать свою семью. Но, видите ли, леди Старк мне не родственница, и она будет отрицать ложь Бейлиша. Можешь верить во что хочешь, Бастард, Бейлиш работает на вашу семью, может быть он один из шпионов Тайвина, как великий мистер Пиццель, спросил Сноу. Я ничего тебе не скажу, ответил Ланнистер, закрывая рот, как ребенок. Вы уже сделали это, сир Джимми, усмехнулся он. Затем, открыл дверь башни большим железным ключом. В башне пахло сыростью и затхлостью, но Джон надеялся, что это не навсегда. Вестибюль выходил на каменную лестницу, а по обе стороны первого этажа располагались комнаты для охраны. Джон разместил своих людей как внутри, так и снаружи башни, а также у подножия лестницы. Теперь вор не сможет проникнуть незамеченным, а пленник не сможет сбежать без боя. Ему в нос ударил сильный запах цветов. Он чувствовал запах ромашки и розмарина. Атлас разливал ароматную воду из кувшина на землю, в то время как молодые девушки разбрасывали пучки сухих ромашек, фенхеля и фиалок. За одну медную монету помощники Айши сегодня днем охотно собрали десятки растений и трав. Джон уговаривал их продолжать, но не так настойчиво, чтобы они не оголяли поля. «Что это за запах?» – спросил Чет, сморщив нос. «Лаванда. Вода смешивается с лепестками лаванды. Герри нашел ее, растущую на краю камня», – ответил Атлас. «Пахнет, как в борделе», – заметил мальчик. «Ты хочешь сказать, что он приятно пахнет?» «Лавандовое масло легко доступно, в отличие от дорогих мазей и духов», – заметил Атлас. «Даже в спорах его голос звучал лирично и сладко. Зачем мы здесь? Ты хочешь, чтобы я понюхал цветы? Неужели я буду спать в детской кровати леди Кейтлин?» – усмехнулся цареубийца. Джон повернулся к настороженным лицам пленников. Только молодой лев не изменился после своего заключения. Кроме Крикхолла, другие лорды скрывали свой страх за пустым бахвальством, а младшие кузены даже не скрывали своей тревоги. Поездка из шепчущего леса показала им всю степень менталитета северян. «Именно для этого вы здесь. 11 из вас будут содержаться в этой башне. Как самый ценный пленник, сир Джимми, вы можете сами выбрать себе постель. Я бы не удивился, если бы это был старый будуар леди Старк», — добавил Джон. Мормонты провели озадаченных лордов и рыцарей вверх по лестнице. Двери были тяжелыми и толстыми, усиленными железными гвоздями, но комнаты оказались удобными, хотя и небольшими. Парты, столы и стулья были детскими, а одеяла и занавески нуждались в свежем воздухе. Они поднялись на самый верхний этаж, где обнаружили 4 или 5 спален. В самой большой из них стояла роскошная кровать с балдахином. Ее изголовье из белого тополя было украшено декоративными панелями, изображающими важные события в истории дома Талли. Клятву веры Игону Завоевателю, поражение Харрена Черного и восхождение Эдмина Талли на должность в деснице короля после отставки Ариса Баратиона. Все три панели были связаны с домом Таргариенов, а Хастер Талли предал эти связи, выступив против своих господ. «Прекрасно, я буду спать под кучей прыгающих форелей», — фыркнул Джимми. Резьба на столбах была серебряной форелью в середине прыжка. «Смотрите», — с волнением произнес Атлас, — «здесь даже ванна есть». В углу соседней комнаты стояла деревянная лохань с навесом, напоминающим шатер. На нем были вырезаны рыбы. Вокруг ванны располагались большие кувшины и горшки. Джону стало жаль служанок и слуг, которым приходилось носить горячую воду вверх и вниз по лестнице. Возможно, они просто выливали грязную воду в окно. Талли, очевидно, никогда не слышали о трубах. Джон мечтал в один прекрасный день построить в Винтерфилле гигантский водный мост, чтобы качать воду из далеких горных источников. Такое обилие воды можно было бы использовать для орошения полей, снабжения общественных бань и фонтанов, а также для очистки канализационной системы. «Мистер Сноу, нам действительно позволит остаться здесь?» – спросил Уильям Ланнистер. «Да, пока вы содержитесь в Риверане», – кивнул Джон. 10 заключенных были счастливы. «Джимми Ланнистер, нет, во что ты играешь, Сноу? В Риверане есть подземелья. Зачем нас сюда посадили?» – сказал он. Джон обернулся с холодной улыбкой на лице. «Вы бы предпочли остаться в подземной камере и спать на полу, все в моче и дерьме, в темноте и холоде?» «Нет, но я хочу знать, почему ты это сделал», – сказал Джимми, и в его глазах появилось смущение. «Наше пребывание здесь будет вполне сносным», – заметил лорд Эстрин. Дородный аристократ с большим подбородком развеселился при виде новых помещений. «Мы высокородные рыцари, и, без сомнения, рыцарство требует, чтобы с нами обращались по-иному. Несомненно, они боятся гнева лорда Тайвина, если нас оскорбят», – довольно кивал головой Квинтин Бинфорд, вызвав смешки у северян. «Вы оба идиоты», – рявкнул Ланнистер. Вы видели их доброту, когда они связали нас вместе и оторвали руку Ларху. Сноу, зачем ты это делаешь? Вы здесь, потому что это необходимо мне. Вам дадут еду и питье, и с вами не будут плохо обращаться. А если вы попытаетесь сбежать? Джори и Лира Мормонты подошли к столику и занесли над ним две черные шипастые булавы. Затем они прицелились и с силой разбили дерево на мелкие осколки. При этом они особенно старались сломать ножку стола, чтобы она не представляла опасности для окружающих. «Тебе нужно, чтобы мы продемонстрировали это на них?» – поинтересовалась Лира. Джон покачал головой. «Если вы попытаетесь сбежать, то стражникам будет приказано сломать вам обе ноги, и тогда я буду думать о худших мерах. Вы – пленники дома Старк, и пленниками вы останетесь». Джон сделал знак своим ребятам из Зимнего городка. Прежде чем они отбудут, он хотел тщательно обыскать каждого пленника, чтобы не допустить контрабанды, сообщения или оружия. На каждом этаже будут выставлены часовые, но он не станет рисковать. «Сноу, ты собираешься обменять нас? Если ваш отец, сир Джимми, согласится освободить моего отца, тогда можно заключить сделку. Если нет, или мои сестры пострадают, тогда вы останетесь очень надолго. В комфорте, но не в чести. Хорошего дня. Вам пришлют еду с пира», — сказал Джон и ушел. Он поставил по паре охранников на каждом этаже и гораздо больший контингент у входа в башню. Джон изо всех сил старался не подавиться пятым блюдом из форели. До сих пор Талли подавали паштет из копченой форели с темным хлебом, жареную форель с овощами, жареную форель с лимоном и маслом, еще одно блюдо из копченой форели, подслащенной медом, и форель, жареную на картофельной подушке. Он больше никогда в жизни не хотел видеть форель, хотя и предполагал, что будет вынужден сделать исключение для черной рыбы и леди Старк. Сноу попробовал рыбный пирог, который был шестым по счету. Он заметил, что корочка пирога была бронзового цвета, а местами золотистого. Сноу осторожно проткнул корочку ножом и увидел, что внутри пирога смесь трески, лосося и пикши, сваренных в белом соусе вместе с маслянистым картофельным пюре. Сначала Сноу съел начинку, а затем ложкой вылил оставшийся соус на корочку. Пирог оказался очень вкусным, но самое главное, что в нем не было форели. «У вас случайно не найдется еще немного бальзамического уксуса?» — с надеждой поинтересовался Виндил Мандерли. Джон покачал головой. Младший брат Мандерли распространил слух о чудодейственном тонике, и многие лорды захотели его попробовать. Джон сидел рядом с Мандерли и Эддардом Карстерком за высоким столом, где Роб Старк и Талли председательствовали на пиру. Леди Мейдж попросила девочек Мормонт в первую очередь следить за пленными. «Я бы с удовольствием сделал больше, и сделал бы это на севере», — сказал Джон. «Мы могли бы отправлять его из Белой Гавани и продавать повсюду», — заявил взволнованный Виллис. «Только если Мандерли не будут есть и пить все это на своих банкетах», — подумал Джон. «Но мне понадобится виноград, а он плохо растет к северу от перешейка. Климат Арбораидорна подходит для выращивания лучше. Вы, безусловно, достаточно умны, чтобы найти решение этой проблемы», — с надеждой сказал Виндил. «Что ж, мне бы не помешали горячие источники, стеклянный сад и немного воды, прежде чем плод созреет. Это будет весьма интересный проект», — задумчиво произнес Сноу, к большой радости Мандерли. Роб Старк встал у высокого стола и стукнул кубком по столу. «Милорды и рыцари, я должен сделать объявление. Эддард Карстерк, встаньте и подойдите к высокому столу». Удивленный молодой человек вскочил, сделав несколько больших шагов. «Сегодня ночью мы получили ворона из близнецов. Я прошу вас прочитать его». Пока Эддард просматривал письмо, его челюсти сжались. «Это письмо от Харриона и Торухина. Ловушка сработала». Он посмотрел на Джона. Роб улыбнулся, призывая Эддарда продолжать. «Лорд Роб, Торухин заманил дураков на мост. Я разрушил сооружение с помощью капитана Мандерли и мальчика из Зимнего городка. 1000 Ланнистеров мертва, и мы захватили 200 пленников, включая Кивана Ланнистера, Льюиса Литгена и Стефана Свифта. Мы понесли незначительные потери и едем на юг с пленными, чтобы встретить вас. Харрион Карстерк, наследник Кархолда». Эддард закончил чтение. Он с трудом скрывал свое волнение. Эта невероятная победа останется в памяти надолго. Со стороны отряда Карстерков послышались радостные возгласы, а амберы присоединились к поздравлениям. Мормонты, главеры, Мандерли и Флинты тоже праздновали успех. В большом зале северяне вспоминали о том, как они возвели это сооружение всего за 7 дней. «Теперь у нас есть брат Тейвина и его сын», — объявил Роб. «Вы разрушили мост». «Это был наш мост», — возмутился Райман Фрей. «Мост построила армия Севера, и мы использовали его как оружие против сил Ланнистеров», — холодно заметил Старк. «Но вы согласились отдать нам мост. Вы украли его у нас». Райман был самым громким, но и другие Фрей не молчали, и сердито бормотали в тени. «Вы бы все равно его уничтожили». Мистер Сно узнал это и применил его наилучшим образом. «Мои братья держали старого льва в зеленом зубце, чтобы лорд Старк мог спасти Риверен. Их победа прибавилась к нашей», — крикнул в ответ Эддард. «Вы все еще воры. Мост был обещан нам», — возразил Райман. «Мы требуем компенсации». Он перевел подозрительные глаза бусинки на Джона. «Райман Фрей, мы сражаемся с Ланнистерами, а тебя волнует только вонючий мост. Что дальше? Ты собираешься брать с нас плату за ворона вашего замка?» Презрительно выплюнул черная рыба. «Милорды, мы должны благодарить за великую победу, которую одержали Харрион и Торухин. Мандерли, озерные жители, Талхарты, Фри, все помогали. И, конечно, моего брата Джона Сноу», — продекламировал Роб. Вспыхнула еще одна волна улюлюканья и топота ног, заглушив недовольных. Джон посмотрел на стол Фреев. Многие выглядели угрюмыми, но самыми злыми были Райман и трое его сыновей. Эдвин, старший сын и четвертый в линии наследования, усмехнулся, отчего его сморщенный нос и бледное лицо выглядели еще более запорными. Питер Прыщ нахмурился, что-то бормоча стоящему рядом здоровяку. Джон не знал его имени, там было много больших мясистых Фреев. Черный Уолдер, жилистый и худой, нахмурился, и его рука сжала кинжал на бедре. У него была репутация воина, но больше всего он походил на своего деда, вспыльчивый, решительный и легко поддающийся гневу. Черный Уолдер никогда не забудет обиды. Почти 20% войск Робба составляли Фри, и Джон сомневался, что кому-то из них можно доверять. Роб снова стукнул кулаком по столу, требуя тишины. «Нам нужно обсудить еще один вопрос, и очень серьезный. Я прошу тишины». Эдмур Талли встал. Он был одет в цвета Талли, тонкую коричневую тунику, расшитую серебряными рыбками, и стеганый камзол из красной шерсти с прыгающей форелью. Он выглядел лучше, чем в тот день в покоях мейстера. «Милорды, благодарю вас за то, что вы приехали в Риверен. Мой отец, лорд Хастерталли, находится при смерти. Он уже много лет страдает от болезни и поэтому не мог участвовать в осаде. В честь его жизни дом Талли проводит трехдневный турнир. Роб Старк сообщил мне, что остальные войска прибудут через неделю. Дома Старк и Талли приглашают всех желающих в гости, чтобы вы могли засвидетельствовать свое почтение. Мы отправим воронов с этими приглашениями», — объявил лорд Эдмур. Титас Блэквуд, Кирилл Венс, Климент Пайпер, Джонас Бракин и Джейсон Маллистер встали. «За Хостера Талли, великого человека!» Северяне вежливо захлопали. Они мало что знали о лорде Талли, но должны были аплодировать доброму свекру Эддарда Старка и деду Робба Старка. Фри сидели с каменными лицами, не обращая внимания на выходки других речников. В речных землях было много других знатных домов. Джон задавался вопросом, сколько из них прибудет на турнир, чтобы подтвердить свою верность. Во время восстания Роберта некоторые из них не подняли свои знамена. На самом деле, многие известные дома, Дарри, Мутон, остались верны Таргариенам и потеряли часть своего богатства и влияния. Джон больше думал о Хастере Талли, который умирал. У него было две дочери, и он выдал их замуж за влиятельных людей. Он считался великим только потому, что выбрал правильную сторону в войне. Если бы Риегар победил в Рубиновом Броде, то никому не было бы дела до лорда Талли. Его могли бы убить или вынудить принять черное. Джон покинул пир рано, устав от хмурых взглядов Фреев, чрезмерного количества форелей и мужчин, которые напивались до беспамятства. Как и Роб, он любил иногда выпить, но пьяное хвастовство зашло слишком далеко. Несколько Фреев объявили, что выиграют турнир, коронуют своих сестер королевами любви и красоты. Тион утверждал, что с флотом длинных кораблей он может разграбить утес Костерли. А речники говорили, что лучше умереть, чем преклонить колено перед кем-то с кровью Ланнистеров. Джон задумался, понимают ли они, что говорят. В речные земли легко вторгнуться, и даже если они провозгласят Старков своими повелителями, Винтерфилл находится в 600 милях от центра речных земель. Только сильный король может обеспечить безопасность речников, а не верховный лорд Севера. Джон вернулся в свои покои, расположенные рядом с воронами у северной стены замка. Сир Бриндин нашел жилье для мальчиков из зимнего городка, и там было достаточно места для Атласа, Герри и других помощников. Обитатели замка обнялись с разношерстным экипажем, без сомнения, чтобы добыть лакомые кусочки информации о подвигах армии Севера. Джон увидел, как Клейдас шепчет что-то рослой служанке, которая принесла ребятам из городка подносы с хлебом, сыром и кувшином эля. Девушка ахнула при виде призрака и, больно ткнув Клейдаса локтем в ребра, сделала реверанс. «Милорд», — сказала она, — «я не лорд. Спасибо, что принесли хлеб и питье моим помощникам», — произнес Джон. «Я уверен, что Клейдас будет счастлив рассказать вам больше о наших сражениях. Он внес ценный вклад в победу над Ланнистерами. Он оставил гордого мальчика рассказывать эту историю». Он вошел в общую комнату. Ужин был закончен, и все до единой тарелки были уничтожены с начисто обглоданными рыбьими костями. Джон гадал, любит ли шлюхи форель, или сражающиеся армии лишили простой люд пищи за последний месяц. Ребята из зимнего городка перетащили в один конец комнаты множество соломенных постелей. Несколько красных занавесок, снятых с разрушенных палаток, висели на противоположной стороне для уединения шлюх. Обе группы жевали свежеиспеченный хлеб и пили эль. Чет пометил куски пергамента гербами Запада. Атлас и Герри смотрели туда с живейшим интересом, но девушки встревоженно стояли в ряд, словно их осматривали, как лошадей. «Чет, когда ты спал в последний раз?» — нахмурился Джон. 40 часов назад, сир, как и вы», — пробормотал мальчик. «Мистер, это правда то, о чем говорят?» — прервал их Денис. «Это зависит от обстоятельств. О чем все говорят? Что на зеленом зубце с мостом была одержана великая победа и что многие могущественные рыцари и лорды были захвачены в плен? Ну, они взяли 200 пленных. Что касается могущественных, то одним из них был сир Киван, младший брат Тайвина Ланнистера. По своей ценности он уступает только сиру Джейми», — ответил Сноу. «Вы действительно построили мост через Трезубец за 7 дней?» Весь замок гадал, не выдумка ли это, — полюбопытствовал Герри. «Не я построил его, мост построила армия Севера. Почти 15 тысяч человек рубили лес, управляли лодками, загоняли сваи глубоко в реку. Амбер и Карстерки отбросили свои разногласия и сделали большую часть тяжелой работы. Работая вместе, можно сделать гораздо больше, чем в одиночку. Мы выигрываем сражения, как армия, а не как отдельные отряды». «Но, сир», — возразил Чет, — «армия никогда не сможет построить мост без вашего руководства. Никто из лордов понятия не имеет, как создать такое сооружение. Человеку, которому приходится хвалиться, нечем похвастаться». Эртур Дейн не говорил о своих навыках владения мечом, и никто в нем не сомневался. «Все знают, кто следил за мостом», — отметил Джон. «Милорд, хорошенькая молодая девушка заикалась. Вы желаете сегодня женского общества? Я или любая из моих сестер были бы счастливы предложить вам ночь любви. Конечно, это будет бесплатно, сир. Как тебя зовут?» «Беттани, милорд». «А это Касси Ланни». Остальные девушки нервно уставились в пол. Только уговорившей хватило смелости на несколько секунд посмотреть ему в глаза. «Вам не нужно себя продавать. Никому из вас. Я позабочусь о том, чтобы у вас была еда и место для ночлега. И если вы уйдете, я постараюсь найти вам место на севере. А пока я буду платить вам по 10 оленей в день, пока могу. Но как долго это продлится? В вашем кошельке было 20 золотых драконов, но вы заплатили 5 в качестве аванса к нашему жалованию. Вы купили еще трав, меда и перевязочных материалов на 5 драконов. Вы сможете пополнить свой кошелек или мы должны уехать через месяц?» — спросил Герри. «Я не могу гарантировать, как долго армия останется в Риверане, но что касается золота, у меня есть идеи, и вы все можете сыграть свою роль, если пожелаете. Атлас, я хочу, чтобы ты стал моим управляющим. Вы должны следить, что за мальчиками и девочками должным образом ухаживают. Герри, я хочу, чтобы ты научил остальных грамоте. Моя команда была обучена обращаться с требушетами и катапультами, но они никогда не обучались чтению и письму. Я бы хорошо вознаградил вас обоих за это». И Айша снова озадаченно огляделся. «А где Айша?» Ее маленький сын сжал кулаки, прежде чем впиться взглядом в Джона. «Моя мать чувствует себя в замке неуютно. Она не доверяет высокородным». Комментарий Герри вызвал сочувствие у многих в комнате. Старками из Винтерфилла восхищались за их честь, но простолюдины слышали много мрачных историй о других лордах. «Я обещал еду и питье. Я намерен сдержать данное ей слово», — сказал Джон. «Мне нужен кто-то, кто сможет обеспечить достаточный запас трав и лекарств. Она справляется лучше, чем большинство мирстеров. «Мирстер, сегодня днем мы купили хлеба и сыра», — произнес Атлас. «Утром я принесу ей завтрак», — Джон кивнул. Мальчик принял должность стюарда, и парни из зимнего городка начали засыпать. Джон отдал распоряжение слугам, чтобы все ребята получили простыни и постельные принадлежности, необходимые для комфортного сна. Перед тем, как он лег спать, молодой блондин догнал его в холле. «Простите, сир, за мою самонадеянность. Я просто хочу защитить свою мать. Не нужно никаких извинений, я все понимаю». «Ты правильно поступил», — сказал Джон. «Могу я спросить, что произошло?» «Я не знаю точно. Она сбежала в речные земли еще до моего рождения. Я думаю, что люди с запада убили моего отца. Когда я спрашиваю ее, она говорит только, что его забрали львы. Значит, эта книга принадлежала ему, дематериамидица?» «Да, моя мать рассказала ему, что хочет стать целительницей. Он дал ей много книг. Ей пришлось продать некоторые из них, чтобы не умереть с голоду, но эту она сохранила». «Как пишется твое имя?» «Гэйэрэн», — сказал мальчик. Джон на мгновение задумался. «Я бы не стал произносить это имя в присутствии других». «А почему?» «Нет, сир. Герри — имя, подходящее простолюдину. Но Герион — благородное имя. Будь осторожен, чтобы те, кто причинил вред твоей матери, не нашли ее снова». «Спасибо, сир», — сказал Герри с облегчением, прежде чем заколебаться. «Вы не сердитесь на меня, вы по-прежнему будете нанимать мою мать собирать травы?» «Конечно, она оказала мне большую помощь и привела меня к Атласу и твоим друзьям. И я рад, что нашел учителя для своей команды», — Джон улыбнулся нетерпеливому блондину. «Немногие мальчики в твоем возрасте так хорошо читают. У тебя светлый ум и желание держать его острым. Это редкие качества». «Правда, я мечтаю учиться в цитадели и стать мирстером», — обрадовался он. «Ты должен ставить перед собой более высокие цели. Большинство мирстеров не очень умны», — сказал Джон, думая о ленивом болване, Леотирелле. «Спокойной ночи, Герри, а утром передай мою просьбу своей матери». Ночью Джону приснился удивительный сон о великой битве, которая проходила на открытом цветущем поле. Во главе армии ехал высокий и статный мужчина, облаченный в черно-красную броню и шлем, напоминающий крылья летучей мыши, с изображением стального дракона. Его плащ украшал трехглавый черный дракон на красном фоне. Когда он атаковал армию долины и Таргариенов, то обнажил огромный валерийский меч Бастард. Трава и цветы окрасились в красный цвет от крови, когда люди умирали тысячами. Черный дракон сражался, как воин, спустившийся с небес, и это должно было бы знаменовать победу. Однако на краснотравном поле вороньи клыки заняли высокий хребет. Когда знамя мятежников оказалось в 300 ярдах от них, лучники выпустили в их сторону множество стрел, убив первого Блэкфейра и двух его сыновей, которые подняли знамя. Детям демона Блэкфейра было всего лишь 12 лет, и они погибли зря. Может, они и были мальчишками, но все же, они были предателями. Голос принадлежал худощавому мужчине с молочно-белой кожей, длинными прямыми белыми волосами и красным глазом. Второй глаз был выколот в той же битве. Он нес высокий белый лук из чердрева, а на правой щеке у него было пятно, похожее на ворона, нарисованного кровью. Он был одет в алое, черное и дымчатое, а на его красном камзоле красовался его личный символ, белый крылатый дракон, дышащий алым пламенем. Бриндин Риверс. «Кажется, в последнее время я встречаю немало Бриндинов», — вздохнул Джон. «Их назвали не в мою честь, хотя моя мать была из рода Блэквудов. У себя на груди она назвала меня Бриндином, но люди уже очень давно называют меня Кровавым Вороном», — сказал он. «Как вы появились в моем сне, и почему мне снится восстание?» Он усмехнулся, его единственный красный глаз был зловещим и бледным. «Как ты думаешь, почему? Если бы я знал, мне не пришлось бы спрашивать», — поморщился Сноу. «Возможно, ты не так сообразителен, как я думал», — произнес Кровавый Ворон. «Тебе снятся драконьи сны. Они повествуют тебе о прошлом, о твоем будущем. Ты мечтаешь о старой Валерии и всей ее славе. Ты хочешь восстановить республику и восстановить то, что было утеряно во время гибели, пламенем и кровью. Во сне ты летаешь, только драконы летают на драконах. Мне также снятся и волчьи сны», — заметил Джон. Мужчина фыркнул, и морщины на его твердом, как мел, белом лице заострились, как плоть, слишком туго натянутая на череп. «Сны, в которых ты ешь лосей и кабанов, или убиваешь нескольких безмозглых людей, это всего лишь сны Варга, и у тебя они начались только после симбиоза с твоим лютоволком. Как давно тебе начали приходить сны о драконах? С тех пор, как я увидел обсидиановые свечи в цитадели. Когда-нибудь я зажгу черные свечи одним своим разумом, подумал Джон. Мистеры боялись собственной ограниченности и утверждали, что магия покинула мир. Они ошибались. То, что было сделано однажды, может быть сделано вновь. 4 года, ответил он. Придет день, когда ты не сможешь отрицать, кто ты. Когда ты не сможешь убежать от своего имени. Мир увидит тебя таким, какой ты есть. Меня зовут Джон Сноу. Бастард недостарка, сказал юноша. Лживое имя, чтобы спастись от лже-короля. Почему Джону Сноу снятся драконы? Вам снились драконьи сны, сир? У Таргариенов уже давно были пророческие видения, еще до завоевания. Когда мне было 16, я отправился на остров Ликов и увидел сон наяву. Я увидел поле, обогренное кровью, и 2 знамени. Красный дракон на черном поле и черный дракон на красном поле во время войны. Я увидел дождь стрел с высокого хребта, сыпавшихся из луков из чердрева, ответил Риверс. Луки из чердрева. Битва на краснотравном поле произошла лишь много лет спустя. После этого сна я создал отряд «Вороньи клыки», состоящий из 300 лучников. История посвящена Бейлору и Мейкеру, но в этой битве именно мои лучники одержали победу. У меня нет времени на создание такой команды, покачал головой Джон. Потребовалось бы много лет, чтобы обучить людей, достаточно сильных, чтобы натянуть такой лук. А на юге больше нет рощ чердрев. На острове Ликов они все еще растут. Вы срубили деревья в священной роще? В ужасе спросил Джон. Я вырезал лук из большого чердрева на острове. Видение было благословением и проклятием. Я служил десницей 24 года и остановил 3 восстания Блэкфейра. Но вы, клетвопреступник и убийца родичей. Вы убили одного сводного брата и 4 его сыновей. Люди до сих пор проклинают ваше имя и утверждают, что вы изучали темные искусства. Что такое честь перед жизнью сотен тысяч? Я пожертвовал своей честью, чтобы дать начаться правлению Эйгона Невероятного. Насколько безопасно было бы его правление, если бы я этого не сделал, и что бы ты сделал, чтобы защитить свою семью? Если бы ты был мистером, разве ты нарушил бы клятву и спас сестер? Не знаю, но я бы не стал убивать своих сводных братьев, упрямо повторил Джон. Мы больше похожи, чем ты хочешь признать, мы оба ублюдки и негодяи. И у тебя есть еще сводные братья, кроме Робба. Я не собираюсь их убивать. Бриндин Риверс усмехнулся. Посмотрим. Удачи тебе в грядущих войнах. Вспоминая о своих снах, Джон вздрогнул и проснулся. Бриндин Риверс был грозным человеком, принимавшим трудные решения в смутное время. Он никогда не носил короны, но правил Вестеросом в качестве десницы в течение 24 лет, а до этого ему доверил пост мастера над шептунами его сводный брат, Дейрон Добрый. Никто никогда не назвал бы кровавого ворона добрым человеком, но он хорошо служил королевству. Есть ли лучшая десница, принимающая тяжелые решения во время кризиса, чем Бриндин Риверс? Джон не мог вспомнить никого лучше. Сколько глаз у кровавого ворона? У него было достаточно силы и глаз, чтобы победить своих врагов. Джон прождал до полудня, пока заключенные в башне не прервали свой пост. Слуги принесли в башню яйца всмятку, маленькие ломтики деревенского хлеба, масло и острый белый сыр. Эля не было, только холодная речная вода. Бочки и повозки с элем, медом и вином оставались в Риверроне нераспечатанными, но их приберегут для турнира и армии Севера. Охранники спустили 11 заключенных вниз по лестнице, но Джон дал понять, что грубого обращения не будет. Джимми Ланнистер шел впереди с фирменной ухмылкой на красивом лице. «Какую часть замка мы сегодня осматриваем, Сноу?» – спросил Джимми. «Куда менее приятное место», – ответил Джон. Запах ударил в них прежде, чем они открыли какие-либо двери, зловонная вонь тысяч людей, втиснутых в маленькое пространство. Тяжелая дубовая дверь темницы открылась, и запах стал еще более ядовитым. Западные лорды давились, пытаясь удержать утреннюю трапезу. Там было 40 камер, высеченных из грубого камня, влажных от воды. Охранники приготовили оружие, когда Джон приказал открыть двери камеры. В мрачных подземельях Риверрона могли поместиться 400 человек, но сегодня там было в 5 раз больше узников. В подземелье почти не было места, чтобы спать, а мужчины были вынуждены справлять нужду прямо в одежду. Пищей им служили кусочки черствого хлеба, а питьем – заплесневелая вода. Чтобы есть и пить в таких ужасных условиях, нужно иметь очень крепкий желудок. Лишь самые жестокие заключенные были прикованы цепями. Острых копий и шипованных булав стражи было достаточно, чтобы удерживать узников в страхе и не дать им даже мысли о восстании. Подземелье было жарким, как в аду, о котором говорят септоны, но это ощущение создавалось из-за сочетания тепла человеческих тел и запаха мускуса. Что все это значит, сир? Некоторые из этих людей, рыцари и благородной крови, возмутился лорд Бинфорд. Это пленники, которых мы легко могли бы убить на поле боя. Им дано достаточно, чтобы не умереть, но не настолько, чтобы жить, но выживать, ответил Джон. Они умрут от болезни и перенаселенности. У вас всего несколько туалетов на несколько тысяч человек, и они будут болеть из-за еды и воды, заметил сир Джимми. Да, пока вы остаетесь в башне и спите на пуховых перинах, ваши люди страдают здесь, ответил Джон, подняв руку, чтобы привлечь внимание пленников. Я здесь, чтобы предложить условия. Любой из вас может уйти, если заплатит выкуп золотом. Вы поклянетесь старыми и новыми богами, что не вернетесь в речные земли и не нападете на север. И если вы это сделаете, мы отправим вас обратно в западные земли, объявил он. Сколько золота? Голос кричал со спины. Это зависит от обстоятельств, сир. Оруженосец заплатит меньше, чем копьеносец. Копейщик заплатит меньше, чем арбалетчик. Рыцарь заплатит больше всех. Цена будет не дешевой, но вы будете свободны, если поклянетесь не нападать ни на армию севера, ни на речные земли. А как же мы? Сколько нам нужно заплатить? Спросил лорд Эстрин. Вы лорд, если вы не сдадите свой замок, то останетесь моим гостем до конца войны. Но вы останетесь в комфорте и будете спать на кроватях в башне. Людей нельзя выкупать перед лордами, сказал Квинтин Бинфорд. Мои рыцари слишком верны, чтобы сдаться, Роланд Крикхолл просто рычал. Тейвин Ланнистер убьет любого, кто дезертирует, в отчаянии воскликнул Титас Бракс. Если это был один или два человека, или даже сотня, но 2000, отрубит ли он 2000 голов, сила в количестве. А Тейвин Ланнистер находится к востоку от нас, он должен сражаться с севером, а потом с баратионами. Насколько велика останется его армия, если он это сделает, спросил Джон. Подземелье ожило от шепота. Люди смотрели друг на друга и на своих лордов. Их лорды были хорошо отдохнувшими и сытыми. Заключенные же, не были ни отдохнувшими, ни сытыми. Жирный мазок сливочного масла можно посмотреть на тунике лорда Крикхолла. У нас здесь нет золота, сир. Мы потеряли наших лошадей и доспехи. Как мы будем платить? Голос доносился из другой камеры. Вы подпишете расписку, залог вашей оплаты, или вы можете послать письма своим родственникам и попросить их собрать выкуп. Вы можете заплатить меньше сейчас и потом заплатить остальное. Что будет с вашими семьями, если вы умрете? Ваши жены или ваши дети, как они будут жить? Не слушайте этого ублюдка. Тейвин Ланнистер спасет вас, призывал лорд Вестерлинг. Тейвин Ланнистер может спасти сира Джейми или сира Кивана, который вскоре станет моим гостем. Готов ли он заплатить за вас, узнает ли старый лев, живы вы или погибли в бою. Я не желаю вам зла. Я предоставил вам хлеб, воду и место для сна. Но надолго ли нам хватит припасов? Сир Джейми и другие лорды слишком ценны, чтобы позволить им голодать, но война продолжается. Что будет, когда у армии севера кончится хлеб? Чем вы будете питаться? Когда ваши сокамерники умрут от болезни, умрете ли вы быстро или будете долго страдать перед смертью? Старый лев освободит нас. Он осадит Риверен, настаивал лорд Бракс. Джон усмехнулся. Вам очень идет горцующий единорог. Что происходит, когда нет еды? Как хорошо питаются заключенные в осаде. Если у нас закончатся камни, мы сможем использовать ваши тела для катапульт, живы вы или мертвы. Мы с братом были бы вполне счастливы, если бы Тейвин Ланнистер предпринял попытку осады. Мы не Талли. Мы уничтожили ваши войска с 5000 человек. Скоро у нас будет еще 15 тысяч. Вот что, лорд Бракс, попросите дом Ланнистеров напасть на замок, предложил Джон. А если мы не сможем заплатить? Что, если у наших семей нет золота? Закричал безымянный пленник. У вас могут быть сведения. Есть много вещей, которые я хочу знать. Сколько сил у воинства Тейвина? Кто из лордов марширует, а кто из их сыновей остается дома? Оборона западных земель. Я уверен, что есть и другие вещи, которые вы можете рассказать. У тебя ничего не получится. Наши люди не станут доносчиками, возразил лорд Бракс. Джон проигнорировал идиота с единорогом и обратился непосредственно к заключенным в темнице. Тогда вы можете заплатить золотом. Помните о том, что секрет может быстро потерять ценность. Лучше скажите мне поскорее, или вам нечем будет торговать. Вы можете оставаться храбрыми и благородными и умереть в камере забытыми, а ваши кости будут лежать здесь вечно. Или вы можете заплатить и поклясться своими богами, что не будете сражаться с Севером, и сдержать эту клятву. Если я найду вас снова, если вы пойдете против дома Старк, вы потеряете обе руки. Стражники отвели пленников обратно в темницы. Джон был уверен, что темнота и голод заставят их сдаться быстрее, чем он мог бы сделать это сам. Он внушил им идею свободы, и теперь ему оставалось только ждать, пока они сломаются. Возвращаясь в замок, лорды перешептывались о чести и предательстве. Джон не обращал на них внимания. Он понимал, что лорды не те люди, которые будут вести переговоры о выкупе. Если кровавому ворону удалось выдержать презрение всех семи королевств, то он сможет справиться и с гневом 11 знаменосцев Ланнистеров. Он доставил пленников обратно в девичью башню. Пока они поднимались по лестнице, Джон проверил систему безопасности на каждом этаже. Только некоторым слугам будет позволено войти в замок, а всех чужаков прогонит, чтобы они там не утверждали. Они могли бы претендовать на звание Верховного Септона, но это не имело бы значения. У стражников были строгие приказы, и Джон выбирал только тех, чья преданность дому Старк была неоспорима, давних людей Винтерфилла, его личную команду, мормонтов и жителей Перешейка. «Ты бастард, рожденный похотью и ложью», — сказал Гавин Вестерлинг, сверкая глазами. «Виновен в первом. Что касается второго, то об этом знает только мой лорд-отец», — съязвил Сноу. «У наших людей есть честь. Они дали клятву своим господам. Они не поддадутся на твой обман. Они поклялись отдать свою жизнь за нашу», — настаивал Титас Бракс. Джон оглядел спальни, наполненные светом, воздухом и мебелью, кишащей форелью. «Ваша жизнь прекрасна, милорды. Если вы не попытаетесь сбежать, в этом случае вас могут переселить из этой башни. Скажите, кто-нибудь из вас хотел бы поменяться со своими людьми, жить в грязи и выпрашивать куски хлеба? Вы променяли бы свои подушки и кровати на твердый каменный пол, а свет солнца на тьму подземелий? Ты же знаешь, что мы этого не сделаем», Сноу раздраженно произнес цареубийца. «Конечно, нет, ваши люди могут быть храбрыми, но людям легче добровольно сдаться, чем терпеливо страдать. И зачем оставаться в жалкой тюрьме, когда одним росчерком пера можно стать свободным? Все, что им нужно сделать, это заплатить обещаниями и клятвой», сказал Джон, «ценой чести». «А как же ваша честь, сир Джимми? Неужели никто из вас не сделал ничего, что могло бы опорочить ваши клятвы? 2000 человек не будут ценить честь больше, чем свою жизнь. Они хотят выжить, жить и сражаться еще один день», покачал головой Джон. «Они и тебя предадут. Они нарушат свои клятвы и вернутся в бой. Они не заплатят за себя выкуп», сказал Вестерлинг. «Возможно, но не раньше, чем они нарушат свои клятвы», ответил он. «Ты подонок. Верховный Септон говорит, что все ублюдки рождены для предательства. Ты, мерзость в глазах семерых», выплюнул Титас Бракс. «Тогда мне повезло, что я поклоняюсь старым богам». Джон улыбнулся и пошел прочь. Западные лорды были сосредоточены на чести и клятвах, а также страхом пред старым львом. Им следовало бы больше беспокоиться о тайнах. Сколько глаз у лорда Кровавого Ворона? Бриндин Риверс и его любовница Широморская Звезда, возможно, и занимались колдовством, но у Кровавого Ворона были повсюду осведомители, готовые вынюхивать заговоры и предавать господинов. Джон запихнул 2000 пленников с запада в жалкую сырую темницу. Сколько глаз может быть обращено от них? Сколько тайн Ланнистеров будет выведано? Достаточно, чтобы захватить замки или только доставить Тайвину неудобства? Джон был уверен, что старый лев – ключ. У Тайвина Ланнистера есть скелеты в шкафу. Найдя их, дом Старк одержит победу. Заметки автора. Интересно, что Кровавый Ворон так эффективно использовал луки из чердрева. Он убил демона Блэкфейра, когда больше никто не мог этого сделать, хотя неизвестно, стрелял ли он сам какой-либо из семи смертоносных стрел. На демоне была лучшая кольчуга из возможных. Многие читатели уже знают, что английский длинный лук был мощным оружием, требующим серьезной подготовки. Обычно короткий лук имел длину 3 фута и силу тяги 50 фунтов, а английский длинный лук был 5 футов в длину и имел силу натяжения 130 фунтов. Чем больше сила натяжения, тем больше потенциальная сила высвобождения. Конечно, лукость чердрива в «Игре престолов» не упоминается. Может быть, потому что рыцари и короли запретили использование длинных луков, чтобы спасти свои жизни. Я думаю, что кровавый ворон убивает одного из генералов Димона, Квинтина Балла, перед битвой, попав в него стрелой. Или, возможно, не было подходящих деревьев для изготовления длинных луков. Еще одна вероятность заключается в том, что для сбора роты лучников требуется серьезная подготовка и дисциплина. Из-за акцента на рыцарях, никто, кроме кровавого ворона, не смог бы предусмотрительно собрать отряд, подобный вороновым зубам. Сцена в подземелье основана на печально известном лагере военнопленных времен гражданской войны в Андерсонвилле, штат Джорджия. Он был рассчитан всего на 10 тысяч заключенных, но на самом деле вмещал в 3 раза больше людей, 33 тысячи. Условия содержания были ужасными, и, по оценкам, 13 тысяч человек умерли от голода и болезней. У Джона есть возможность распределить заключенных по другим замкам в речных землях. В настоящее время в замке Блэквудов могут разместиться 500 человек, но даже он переполнен. В сериале «Игра престолов» упоминаются лорды, которых держат в каменном оплоте и древороне. Это кажется нелогичным, если только вы не планируете разместить их всех в Риверроне. В древних битвах большинство пленных либо продавали в рабство, либо убивали. В средневековых сражениях их обычно выкупали или они умирали от ран и болезней. Джон выбирает первый вариант по нескольким причинам. В позднем средневековье практика выкупа была хорошо развита. Солдат отправляли на родину, чтобы собрать выкуп. Это было связано с демократизацией войны, особенно благодаря английским лучникам и арбалетчикам. До этого выкупали только королей и дворян. Однако, учитывая эффективность этих наемников, их тоже выкупали за большие суммы. Я читал статью, где говорилось, что за английского лучника выплачивали 2 года жалования в качестве выкупа. Перспектива выкупа делала людей более склонными к участию в войне. Если их схватят, возможно, их не убьют, а только посадят в тюрьму на год, и они могли бы разбогатеть. Эта история разворачивается до крестовых походов, когда рынок выкупа был предназначен для великих лордов, а не для простых людей. Это делает предложение Джона неожиданным для других.